3. Прошла уже неделя охоты на амазонок. Что они только не придумывали за эти дни. Пиратки ставили капканы и натягивали сети, делали засады и рыли ямы с кольями. Несколько раз пытались поджечь заброшенный поморский поселок с оазисом и даже вступить в переговоры. Но результат был нулевой, потому что капканы оказывались с палками в зубах, а сети пропадали. Ямы с кольями всегда были засыпаны, а вместо своих засад они сами попадали в засады и чудом уносили ноги. Лес же не горел от влажности, а заброшенный поморский поселок, где карки тушили. А о переговорах и речи быть не могло. На их предложение поговорить или познакомиться в ответ лишь слышали издевательский смех или дикие визгливые вопли. Да к тому же проклятые амазонки имели ужасную привычку кидаться в них какашками и оставлять свои кучи в самых неподходящих местах, отчего товарки постоянно в них вляпывались и от бессильной ярости лишь матерились, проклиная на все лады бабищ. Черный хрякер же каждый раз делал им выволочки и твердил, что пиратки наблюдали за амазонками и за их поведением и делали выводы. Но они пришли лишь к двум выводам. Во-первых, зверокрысы окончательно одичали и потеряли человеческий облик, забыв язык, и их уже ничем не проймешь. А во-вторых, с раннего утра до вечера эти бестии – полноценные хозяева не только оазиса, но и в округе. А вот что они едят, где живут и ночуют, это оказалось полным секретом. За неделю охоты охотницы сильно похудели и обносились. Теперь, когда трое ловили или пытались подстрелить белых крыс, четвертая сидела в шлюпке на расстоянии от берега и ее охраняла. Старший же мичман Смирненок стал бессменным вахтиным, потому что ему постоянно не здоровилось. Теперь его с утра до вечера преследовали головные боли и тошнота. И Настя поставила диагноз, что он отравился щекотной травкой. И если бы доза была немного больше, то он бы вообще не проснулся. Сегодня с утра встав, пиратки решили себе сделать суточный отдых. Все они были грязные и в мелких порезах и царапинах от постоянных прыжков и лазания по камням с колючими кустами, а еще от стрел, которые каким-то чудом пролетали мимо их, оставляя неглубокие ссадины. Как заметила госпожа, что, слава богу, эти бабищи не додумались смазывать стрелы ядом, а иначе им бы всем пришел конец. После душа пиратки убрались в своем женском кубрике и развалясь в чистой одежде на чистом постельном белье. Каждая занималась своим делом. Маленькая лекарша, что спала над кнопкой, листала книгу по лечебным травам и корешкам. Светка жадным взглядом бегала по строчкам любовного романа под названием «Девичья война». Аленушка с верхней полки громко пукала и грызла любимые йодовые семечки. А крыса, закинув руки за голову, дремала, закрыв глаза. Кнопка неожиданно заржала во все горло. «Ты чего?» – скинулась Айдзулидзе. «Да классную книгу читаю», – промурлыкала кошка. «Ну и про что?» – безразличным голосом пробулькала дурачок. «Про девичью войну». Снова хохотнула кнопка. «Ну, если хочешь, можешь и нам почитать», зевнула крыса и добавила. «Только сначала расскажи уже тобою прочитанный сюжет, а то неинтересно будет». «Ну, ладно», пожала плечами Светка. «Короче, слушайте. Сначала идет рассказ о родословной великой княгине зверомедведице Либуши. А рассмеялась я потому, что она и великой была, и предсказательницей. Но перед смертью взяла и утопила золотую колыбель своего сына. Мол, она когда-нибудь выйдет из пучины водной, а там будет потомок, который спасет ее страну. Ну, в общем, дура она, одно слово. Это точно. У нее, скорее всего, крыша поехала, если начала золото топить, кивнула головой Аленушка. А кошка, откашлившись и перелистнув обратно страницу, мявкнула. Давайте я вам отсюда начну. И начала читать. Жила-была великая княгиня Либуша, и уважали ее во всем княжестве, как умнейшую и величайшую предсказательницу. Но умерла княгиня Либуша, и ее прислужницы увидели, что их не почитают, как прежде, когда княгиня одна правила своими землями. Гнев загорался в их груди, когда кто-нибудь из мужчин говорил с усмешкой: «Теперь вы уподобились стаду без пастуха». И вот жажда власти и мести побудила птицы и звера девушек взяться за мечи и луки и вступить с мужчинами в борьбу. Предводительствовала им всем девушка Власта, которая была зверопантерой, некогда бывшая старшей в свите Либуши. Объединила она всех недовольных девушек и женщин и ушла с ними и построила неприступный замок для восставших. Находился он за рекой Молочной, вверх по течению от города Беловодья, расположенного на другом берегу. «Чего-то я такой речки не знаю и о городе таком впервые слышу!» Плюнула в кулечек шелуху от йодовой семечки Аленушка. «Я тоже не слышала», – пожала плечами крыса. «А я вот слышала», – пискнула над головой кошки Куала. «Беловодье – это не город, а место, где текут молочные реки в сахарных берегах. И там все птицы и зверолюди добрые и счастливые». «Глупости все это!» – рассмеялась попугайха. «Нету такого места! И никогда не было, и не будет!» «Короче», – перебила ее Светка, – «вам дальше читать или нет?» «Читай, конечно», – фыркнула Айзулидзе, и Кнопка продолжила. «Как своей княжне и повелительнице повиновались девушки власти!» По ее приказанию многие из них отправились созывать женщин и девушек и уговаривать их, чтобы они бросали все и спешили в Девин. Так назывался девичий замок на войну против мужчин. Призыв власти не остался пустым звуком. Уносящимся с дуновением ветра, как искра, зажег он сердца. Подобно диким голубкам, вылетающим из своих голубятин, спешили женщины и девушки в замок Девин, покидая братьев, мужей и отцов. Много набралось их в Девине, а из Беловодья беспечно наблюдали за ними мужчины. Их забавляло и смешило, как учились девушки владеть оружием и ездить верхом на конях. Старики и умудренные опытом мужи с пренебрежением поглядывали на них. А когда при князе Миротверде, что был птица селезнем, заходила речь о воительницах, мужчины осыпали их насмешками, обсуждая женскую удаль, кто из них какая в постели. А вот князь Миротверд был сумрачен, и однажды сказал он своим приближенным: «Видел я неоднократно сон, и было мне уже три видения. Над моей головой царила звездная ночь, и вот в зареве пожара узрел я девушку. Из-под шлема не спадали у нее длинные волосы. В одной руке держала она меч, а в другой – чашу. На земле лежали в крови убитые мужчины. Как безумная металась девушка и попирала мертвых ногами. Затем набрала она крови полную чашу и, подобно хищному зверю, с неистовой жадностью стала пить ее. И я думаю так, что это был голос богов и их предзнамение. И вот теперь мыслю я, а стоит ли нам идти на них войной?» Но рассмеялся ближний круг князя и наперебой стал рассказывать о тех, кто ушел к власти, какие они были в плотской любви и кто кого как имел и где. «Вот сволочи!» – не выдержала крыса. «Да все мужики такие!» – с неприкрытой ненавистью прокликотала Аленушка. «Сначала нам в любви признаются, потом в постель тащат, а затем между собой обсуждать начинают, какие мы в кровати». И тут же добавила: «Я имею в виду всех, кроме нашего любимого и благороднейшего капитана. Ну ладно, Светка, извини, что перебила, пискнула Айдзулидзе. Давай, продолжай. Кнопка хмыкнув, замяукала. А между тем девушки в Деване готовились к бою против мужчин. Подавили они в свои сердца голос крови, объявив братьям и отцам: «Отныне забудьте, что мы вам родные. Заботьтесь о себе сами. Сами стирайте, убирайте, готовьте и ублажайте тоже себя сами». И дали женщины друг другу обет верности, поклявшись, что лучше погибнуть от собственного меча, но не изменить общему делу. Так присягнули все они, как одна своей повелительнице власти, а та определила каждой ее место и занятие. Наиболее мудрых оставила она в женском совете, осторожным доверила управление замком. Самых отважных стала готовить к бранному делу, начала учить их воевать верхом на конях и истреблять мужчин, как диких волков. А те, кто были стройны, красивы лицом и привлекательны, поручила власти заманивать своей красотой и прелестью мужчин, чтобы их погубить. «Молодец, баба! Ну какая же молодец!» — снова воскликнула крыса. «А я бы, может быть, и чего-нибудь получше придумала!» — пробулькала дурачок. «Ну, например, чего?» — хмыкнула госпожа. Алёнушка некоторое время молчала и выдала: «Светка, давай лучше читай дальше, а то у меня сегодня мозги не особо варят». И Светка продолжила. Долго мужчины оставались в заблуждении. Не обратили они внимания на предупреждение своего князя. И словно на веселый пир двинулись они к замку Девину. Думали, что едва покажутся глупым девкам с мечами в руках, испугаются девушки и разбегутся. Но вот странное дело, хоть и не видно было девушек на крепостной стене, не разбежались они, а выступило девичье войско из ворот. И власта тотчас построила перед замком боевые отряды, сидя на вороном коне, в кольчуге, со шлемом на голове и с копьем в руке. Горячо призвала она девушек не робеть и сражаться отважно. «Если дадим себя одолеть, — взывала она, — осмеют нас мужчины». Своим воинственным кличем взмахнула власта копьем, и девушки, подхватив ее призыв, яростно бросились в бой вслед за своей предводительницей. Впереди всех рядом с властой млада звероласка, сватава зверокрыса, радка птица-куница и чистава птица-сова. Тучей посыпались на мужчин стрелы воительниц. Мужской дружине было уже не до смеха. Окровавленные тела падали рядами, и прежде чем мужчины опомнились, ворвались в их строй девушки на конях и стали колоть и рубить охваченных смятением воинов. Недолго длился бой. Полтысячи мужчин, истекающих кровью, полегли на земле, а остальные обратились в бегство. «Так им и надо!» — хрипло заорала крыса и, вскочив с койки, потрясла кулаками в воздухе. Попугайха от неожиданности поперхнулась йодовыми семечками и громко раскашлялась. «Ну да», — кивнула головой кошка, — «это круто!» «Не то слово!» — продолжая махать кулаками, снова проорала Айдзулидзе. «А то жрать им готовь, шмотки стирай, в постели ублажай, хрен им, нате вот, получите!» — показала она фигу. «Кончай орать, как ненормальная!» — откашлявшись, прохрипела дурачок. «А чего они о себе возомнили?» — затопала ногами крыса. «Вот возомнили и за это получили!» — хихикнула Алёнушка, смотря на госпожу. Когда, наконец, крыса немного успокоилась, Светка снова продолжила читать. Деван и окрестности огласились криками воительниц. Весть о победе разлетелась по всему краю и воспламенило сердца тех женщин, которые еще колебались. И худо пришлось мужчинам по всей стране. То здесь, то там находили их утром заколотыми. И поэтому многие, чтобы избежать опасности, уходили на ночь из дома в густые леса. На это крысы и попугаиха дружно заржали, но уже без комментариев. А кошка, перелистнув очередную страницу, продолжила мяукающим голосом. Не слаще приходилось мужчинам в окрестностях Девона. Не могли они никак одолеть замок, не могли его взять ни силой, ни хитростью. Мужчин в Девоне не было. И ни одна девушка не стала изменницей. Зато от подруг из Беловодья шли к ним тайные вести, что там делалось, что готовят мужчины, куда собираются, где их можно подкараулить и напасть на них. Долго шла такая борьба, открытая на поле брани и тайная женской хитростью. Как-то одна красавица заманила доверчивого юношу и упросила его, чтобы он пришел ее освободить, когда пойдет она с 9 подругами по дороге, пролегающей за Девоном. Пришел юноша со своими приятелями и стал ждать в условленном месте. Явилась со своими подругами долгожданная девушка, но за ними из засады выбежала толпа воительниц. И юноша с его дружиной были сначала изнасилованы, а потом убиты. Ведь как ни крути, а женское естество требовало мужского кута.